Открыв завернутую в ткань коробку, Рюдзи начал раздавать всем ее содержимое. Держась как можно дальше от Китамуры, Тайга буквально ползла животом по Ами, «Эй!» и Минори. «О, я чувствую твою грудь!» Протягивая руки и получая свои рисовые шарики от Рюдзи. Держа их в обеих руках, она со счастливым видом вернулась на свое сиденье. Минори откусила немножко от своего и немедленно воскликнула в полном восторге. «О, здорово! Это Такасу-кун делал? Онигири, онигири! Они невероятно вкусные! Ба, да тут еще и слива! Обожаю сливы! Это хоумран на первом же выходе!» Размахивая в экстазе ногами, она несколько раз попала по ноге сидящего наискосок от нее Китамуры. Но несмотря на эти пинки, Китамура довольно сказал: «О, это действительно здорово!» «Ехать в поезде и есть что-нибудь простенькое вроде онигири – это замечательно! Как и ожидалось от Такасу-куна! Выйдешь за меня замуж?» Блестя большими глазами, Ами сказала нечто, живо напомнившее ночной кошмар. «Нет», — ответил он без колебаний. У него не было времени увлекаться этой чихуахуа с рисом на губах. Мельком взглянув в сторону Ами, которая с холодным взглядом щелкнула языком, Рюдзи быстро принял беззаботный вид. «Кстати, ребята, а чем вы занимались на каникулах?» Хоумран веселой беседой... Нет, цель не в этом. Это было начало плана, который они с Тайгой разработали заблаговременно. «Бог мой, я все время работала!» Это сказала, добавив: «Ох, я так устала!» Ами, следом не прекращая жевать: «Клуб, работа, клуб, клуб, работа, работа, работа, клуб, клуб, клуб, работа!» Это была неутомимая труженица Минори. Китамура согласно кивнул. «Клуб и школьный совет затягивали меня день за днем. В прошлом году умер мой прапрадедушка, так что я еще ездил в родной город на поминальную службу. Следующий будет Тайга». «Давай», — сказал ей быстрый взгляд Рюдзи. «Я знаю», — слегка кивнула Тайга. Записала на CD сборник голосов пойманных привидений. «Вот, Минорин, послушай». Она аккуратно достала белые наушники, заранее приготовленные в сумке, и вложила их в уши Минори. С большой громкостью, с мерзким звуком, потусторонний голос произнес: «Сэмпай!» Вот какую запись можно было услышать. В то же мгновение «бух!» Что-то вылетело изо рта Минори. Пронеслось, как пули, и врезалось в лоб Китамуре. Китамура схватился за пораженное место, застонал и спрятал лицо. Между колен свалилось какое-то зернышко. Это была косточка сливы, которая плюнула Минори. «Извини, Китамура-кун! Вернее, какого чёрта, Тайга?» Пока Минори извинялась перед Китамурой, вырывала из ушей наушники и ругала Тайгу, у нее нервно подергивалось лицо. И даже голос стал неровным. «Извини, ты ведь совсем не сожалеешь, не так ли? Что это сейчас было? Это было это, разве нет? Словно из преисподней возвал младшеклассник. А, что мне делать? Он же меня позвал! Он и меня затянет в преисподнюю! Точнее, обиды продолжаются!» «Но-но, Кусиеда, успокойся. Во-первых, сделай что-нибудь с этой косточкой». «О, прости, семя судьбы Кусиеды». Вернув косточку сливы Минори, он повернулся к Тайге с искренней улыбкой. «Айсака, тебе действительно нравятся такие ужастики?» «А? Спрашиваешь, нравится или нет? Наверное». «Удивительно». Получив удар его улыбки в упор, Тайга занервничала и начала собирать зернышки риса с пальцев. Выбравшись из своего сиденья и усевшись на колени Ками, Минори схватила Тайгу за плечо и затрясла. «Что? Так я не первая, кто это слышал! На самом деле тебе такое не нравится, так ведь?» Минори впала в состояние отрицания. Она кричала, не обращая внимания на окружающих, лицо покраснело, действия стали необузданными. Она полностью игнорировала слабость Ами, ее жалобный стон. «Тяжело!» Видя ее в таком состоянии, Рюдзи и Тайга обменялись взглядами и слегка кивнули друг другу. Похоже, Минори действительно не переносит всяческие ужастики. Правильно. Тайга придумала величайший план, который поможет им добиться своей цели в этой поездке. А заглавленный «Операция напугаем Минори и появится рыцарь». «Минорин, знаешь ли, терпеть не может ужастиков, привидений и прочего сверхъестественного. Она сказала это, когда мы все представлялись друг другу, перейдя в старшую школу. Она покрывается гусиной кожей, едва заметив рекламу ужастика в городе. Так что думаю, что это правда». Эта информация Тайга поделилась с ним в Судабаксе. Итак, в этой поездке Рюдзи и Тайга намеревались, действуя совместно, сыграть роль привидений и до смерти напугать Минори. Затем, когда страх её дойдёт до предела, появляется Рюдзи. «Всё хорошо. Если кто-то нападёт, я защищу тебя!» Привидения улетучиваются, и Минори охватывает облегчение. «Такасу-кун, ты действительно защитил меня! Такасу-кун, ты мой ангел-хранитель!» Или что-то в этом роде. Если им удастся провернуть что-нибудь такое эффектное, пусть это не слишком красиво, зато хороший шанс стать ближе. Не ведая об их планах, Минори с криком «Конфискую!» схватила айпод Тайги и засунула в свою сумку. «Чёрт побери, Тайга! Больше никаких ужастиков! Вообще ничего сверхъестественного! Вместо этого нам надо попробовать дать Ами отдохнуть! Так что давайте поговорим о чём-нибудь более приятном или отвлечённом. Например, что вы предпочитаете класть в онигири? Или о друзьях детства? Или о рамене?» «Японская пшеничная лапша». «Или о животных? Ну и так далее!» «О, раз уж вы заговорили об ужастиках, знаете, на прошлой неделе я...» Неожиданно открыла рот Ами, придерживающая Минори, которая сидела у неё на коленях, словно ребёнок. Минори яростно замотала головой. «Не-не-не-не-не-не-не-не! Этого не нужно! Ами, лучше не рассказывай такие истории!» «О нет, это не ужастик. Это весёлая, забавная история». Улыбнувшись, Ами начала нашёптывать Минори на ухо. «Итак, это случилось на прошлой неделе, когда я снималась для журнала в одной студии. Мне надо было поправить косметику, и я вернулась в гримерную. Она в этой студии ужасно тесная, хоть и с раковиной, но очень старая. Трубы на показ, свет слабый, зеркало треснуло, так что мне там правда не нравится. Но выбора у меня не было. Ну, гример велел мне смыть косметику, которую я наложила до того. Другого места для этого не было. Как только я вошла, то увидела... Это выглядело как кровь. На раковине, на зеркале, на полу... Везде кровавые пятна. Такие красные, и я чётко ощущала запах крови, так что это, наверное... Нет, точно была кровь. Но чья она? Как страшно!» Закрывшее лицо руками Минори выглядело так, словно готова отдать Богу душу. Глаза её открылись невероятно широко, словно спрашивая, «Это всерьёз или просто шутка?» Тело обмякло, а она начала соскальзывать с колен Ами. Ами крепко ухватила её и подтянула обратно. «Упс, извини, извини». Весело улыбаясь, Ами начала покачивать Минори на своих коленях, словно пытаясь успокоить ребёнка. «Да не было ничего такого. А теперь финал-финал. Это была просто кровь из носа одного из ассистентов. Фотографом в этот раз был человек со сложным характером. Мужик средних лет, который частенько неистово размахивает камерой. Вот он и попал одному из ассистентов по лицу. Похоже, сильно попал. Совсем нос на бок свернул. Очень смешно!» «Ха-ха-ха!» Беззаботно расхохоталась Ами. Её смех эхом разнёсся по покачивающемуся вагону. Рюдзи промолчал и лишь подумал, что этот финал получился не слишком приятным. «Так вот, что это было! Это не так плохо!» Подняв глаза, Минори, которую по-прежнему держала Ами, вытерла со лба пот, проступивший во время рассказа. «А я думала, что на верхнем этаже случилось какое-то странное убийство. Что расчленённый труп спустили в канализацию, она засорилась, трубы треснули, и кровь с кусочками тела жертвы выплеснулась из сливного отверстия раковины на пол и заляпала всё вокруг. Похоже, части тела были нарезаны на кусочки филе толщиной с человеческий волос и тщательно перемешаны. Вокруг разбросаны зубы и... Ух, как страшно!» Минори снова прошиб холодный пот. На этот раз промолчав, Ами небрежно сдвинула её в сторону, усадив на сиденье. Группа погрузилась в мрачную тишину. Ни история Ами, ни ужасный финал или что-то ещё намного больше смущало воображение Минори, но... Это было лишь её воображение. Однако Минори не остановилась. Картинно заламывая руки... «И знаете, затем глаза сделали пуф и выскочили! Что мне делать, если я увижу это? «Эй, Тайга, а что если я так закончу?» «Эй, Ами, что мне делать?» «Нет, я не хочу закончить жизнь в канализации! Я не хочу умирать так!» Минори зажала свои беспокойные руки между ног и застонала. Видя такую Минори, глаза Рюдзи блеснули словно клинки бритвенной остроты. Но он не примерял к себе эту ситуацию, просто размышлял про себя. Несомненно, она относится к определенному типу людей. Возможно, это можно назвать саморазрушительной трусостью. Последовательно придумывая ужасы, она в конце концов сама себя запугивает. В любом случае, с непреднамеренной помощью Ами, план запугивания Минори стартовал просто отлично. Неожиданно в этот момент... «Ого!» — высказался Китамура. За окном резко посветлело. Сначала Ами, сидящая у окна, затем Тайга и Рюдзи, и последний Минори, все подняли глаза. На ее лицо быстро вернулся цвет, и глаза заблестели, как обычно. «Ура! Мы сделали это! Какая красота!» За окном поезда, везущего нашу пятерку, летнее солнце сияло над сверкающей синевой Тихого океана, заставляя воду блестеть еще ярче. Под лазурным летним небом прекрасная августовская синева простиралась, насколько хватало глаз.